15. Я прошел под Пайфаном, и мир на мгновение замерцал. Когда же я вышел, то понял, что нахожусь не на другой стороне, а в другом мире. Существуют очаги пограничных королевств, удерживаемые непостижимыми правилами, которые я могу оправдать только магией. Священное писание гор и морей. Книга 5. О других мирах. Цзинь стоял на том же утесе под темным бесцветным небом. На месте высохшей долины появилась река, безмолвные воды которой были прозрачные, словно стекло. Когда он пригляделся, то в глубине ничего не увидел. Тогда-то Цзинь осознал, что вода не отражала окружающую обстановку. Ни гор, ни утеса, ни его собственного лица не было видно на будто бы стеклянной поверхности. Тогда куда же все делось? Он не почувствовал никакого намека на печать врат на Пайфане. Нет, та печать отличалась от всего, с чем он сталкивался в школе белых сосен. Это место не казалось другим, поскольку рядом были все те же горы и триумфальные ворота. Больше напоминало царство, созданное с помощью старой магии, которая привела его во дворец бессмертных. Пограничная печать, сотканная из цидуш из потустороннего мира. Его школа обучала основам хинской практики, как было велено императорским законом Срединного царства. Очень много секретов этого мира было потеряно со временем и по вине завоевателей. Принципы практики, граничащие с мистикой и волшебством, как, например, мир бессмертных, в который он попал на Светлой горе Ашангма. Это место являлось одним из таких секретов. На поверхности реки росли лотосы, мягко покачивающиеся на невидимом ветерке. Их лепестки, белые как снег, изгибались чашечкой вокруг золотистых семян, сияющих как солнечный свет. От них исходила ян. То были лотосы, изображенные на Пайфане. Цзинь опустился на колени у берега. «Река смерти, состоящая исключительно из инь», — сказала душа бессмертной. Уравновешенная цветами жизни, состоящими исключительно из ян. Не оставалось сомнений, что семена ясности росли на этих лотосах. Но с берега до них было не дотянуться, поэтому Цзиню предстояло отправиться вплавь. Он снял ботинки и пао, а потом, немного поколебавшись, и ночной огонь. Мешочек практика он все же предпочел оставить на поясе. Чувствуя себя уязвимым, Цзинь вздохнул и вошел в воду, которая оказалась холодной, как лед. Он ждал подвоха, еще одного монстра, который выскочит из потока или, возможно, древней печати. Но пока он продвигался вперед, вода даже не покрылась рябью. Цзинь приблизился к первому лотосу и протянул к нему руку. Именно тогда появились призраки. Они казались силуэтами под поверхностью воды. Бледная кожа и волосы, развивающиеся точно водоросли. Шепот одного перекрывал бормотание другого. Впереди над водой поднялся туман, внутри которого виднелся силуэт, постепенно становившийся все темнее. «То, что ты видишь, — обман!» Цзинь отшатнулся. Этот голос! Он узнал бы его повсюду. Говорящий материализовался из тумана. На нем, как всегда, было белое пао, а на лице царило умиротворенное выражение с легкой улыбкой. Такие же черные волосы, тронутые сединой. Дэдзи остановился напротив Цзиня. Потому как мерцали края его одежды, как она растворялась в воде, становилось ясно, что он был всего лишь иллюзией, плодом воображения. И все же Цзиню захотелось пасть к ногам старшего мастера и молить его о прощении. Тем не менее, прикованный к месту, он внимательно изучал силуэт Дэдзи. «Ты не мой мастер!» На последнем слове Цзинь не смог сдержать дрожь в своем голосе. «Нет», — согласился дух, — «твое сознание, часть твоего разума, создало меня в такой форме». Цзинь видел недочеты в облике старшего мастера. На его ухе не хватало маленькой родинки. Шрам на руке был не совсем правильной формы, а нити, из которых был сплетен воротник и пояс, выглядели скорее грубыми, чем искусными. Стоило Дзеню подметить эти мелочи, как они исправились сами собой. И все же выражение лица видения и то, как оно двигалось, не соответствовали образу. «Тогда что ты такое?» — спросил Дзень. «Страж этой реки». Взгляд Дзеня метнулся к поблескивающим золотом семенам, до которых ему было не дотянуться. «Я ищу семена ясности», — сообщил Дзень. Страж внимательно посмотрел на него. Ветер всколыхнулся, и Дзеню показалось, что в его потоках он почувствовал слабый привкус инь. «Зачем?» «Чтобы усилить ядро моей ци и управлять силой бога-демона, который ко мне привязан». Он с осторожностью следил за стражем, но тот, как и мастер Дзеня, не позволял прочитать свои эмоции. Длинные одежды духа струились подобно водопаду. «Семена ясности укрепят твое ядро, но за это придется заплатить большую цену». Предупреждение бессмертной из клана Юэ всплыло в голове Дзеня. «Семена ясности не только лекарство, но и отрава. Точно такая же палка о двух концах, как и сила, которой ты обладаешь». «Назови свою цену», — бросил он. Видение моргнуло. «Ради чего ты живешь, Ксантэмура Дзэнь?» Дзэнь не стал спрашивать, откуда он узнал его имя. «Ради чего он жил?» Ответом стало бы все то, что привязывало его к этому миру. Он подумал о матери и отце на великих равнинах их родины. Стоя под ослепительно голубым небом, они махали ему рукой. Его молодые кузены, которые весь день пасли скот, спешили домой, чтобы в шутку побороться за холодное подслащенное кобылье молоко, приготовленное для них его дядей. Он подумал о воспоминании, что показала ему черная черепаха, как его прадед, великий генерал, демонический практик мансарианского клана Ксантэ-Люжигин, пал на колени перед императором, умоляя того сохранить жизнь его народа. Дзэнь жил, чтобы исправить ошибки прошлого, чтобы вернуть в последнее царство кланы, сделать его таким, каким оно и должно было быть. Он жил как наследие великого мансарианского клана и готов был отдать все, чтобы увидеть его возрождение. Поток его мыслей изменился. Он снова оказался в дождливой горной деревушке, где обнимал девушку, которая пахла лилиями. Он прочувствовал каждое мгновение, когда они смотрели через деревянные резные окна на землю, усыпанную пышными соснами и покрытую клубящимся туманом. Они мечтали остаться там. Мечтали не о величии, не о власти, а о мире. Мире, в котором они могли бы сидеть под мерцающим светом фонаря в окружении детей и читать книги. Вместе стареть. Он сглотнул, борясь с болью, нарастающей в груди. Глаза стоящего перед ним призрака мерцали, будто он был свидетелем каждого воспоминания и каждой мысли, которые мелькали в голове Дзеня. «И на что ты готов, чтобы достичь желаемого?» — спросил страж. — На все, что угодно. Его голос сорвался. — На все. Семена ясности обходятся дорого. Они заставят твою душу принести жертвы. Ради своих целей он уже и так отдал душу. Больше его ничего не пугало. — Назови цену, — повторил Дзень. Глаза призрака загорелись, и он склонил голову. «Можешь выбрать семя». Между ними мягко покачивался лотос. Семена гладкие и совершенные продолжали светиться, как золотистые жемчужины, словно солнце изливало на них свой свет. Когда Дзень протянул руку, лепестки, казалось, раскрылись под его пальцами. На одно мгновение он заколебался, прежде чем дотронуться до сердцевины лотоса и вытащить одно из золотистых зернышек. Поднялся ледяной ветер, как если бы царство вдруг громко выдохнуло. Тишина нарушилась, облака закрутились, меняя форму. В реке виднелось движение. Призраки зашевелились, кружась вместе с водами и наблюдая за ним незрячими глазами. Они сторонились света, что исходил от семени лотоса, уклонялись от тех мест, где его сияние освещало темные глубины. Все призраки, кроме одного. Он, завороженный сиянием, поплыл вперед. По мере того, как он приближался, его черты обретали форму. То был призрак, душа мужчины. Облаченный в рабочую одежду из грубой ткани и бамбуковую шляпу, он обладал мягкими чертами лица. Плетеная корзина с зерном на его спине указывала на то, что он был фермером, а морщины свидетельствовали о тяжелой жизни. Мужчина потянулся к зернышку, и то запульсировало, словно обладало собственным сердцебиением. Цзэнь почувствовал циркуляцию ци между ним и призраком. Свет семени превратился в яркое пламя. Очертания призрака расплылись, словно вся ци, составляющая его и позволяющая существовать в этой форме, была затянута в семя. Испустив последний вздох, призрак мужчины испарился. Река поднялась с оглушительным ревом. Цзэнь успел набрать в легкий воздух, прежде чем серое, бесконечное небо изогнулось и его утянуло под воду. Мир накренился, и Цзэнь приземлился в пыль под призрачными вратами. Он, содрогаясь в ужасных конвульсиях, перевернулся и не смог сдержать тошноту в попытке вытолкнуть воду из легких и снова наполнить их воздухом. Только вот Цзэнь осознал, что воды вокруг больше не было. Его одежда была едва ли влажной от густого тумана и пота. В остальном же он оставался сух. Когда Цзэнь заглянул за край утеса, то увидел только выжженную долину. Никакой реки, никакой воды. «Иллюзия», — подумал он. Но только кое-что вернулось в физический мир вместе с ним, и он сжимал это в кулаке. Цзэнь разжал пальцы. На фоне его кожи тошнотворным золотым светом мерцало семя. Цзэнь отбросил его, как будто его обожгло. Теперь он понял. Понял предупреждение бессмертной. Разгадал шараду стража. Семена ясности требовали большой цены. Семян не существовало. Вместо них были души. Души тех, кто в ожидании освобождения оказался в реке. Тело охватило сильная дрожь. «Ради чего ты живешь, Ксанте Мурадзэнь? Чтобы избавить от несправедливости свою семью и клан, жестоко стертые с этой земли. Вернуть это царство и сделать его таким, каким оно должно было быть. И получить шанс прожить жизнь слань. И на что ты готов ради желаемого?» Мир стал размытым пятном. Тени по краям его зрения вернулись. Он чувствовал наблюдающую за ним фигуру черной черепахи. Чувствовал, как ее ци смешивается с его собственной. Ее сознание цепляется за него, а у него не было сил его стряхивать. Ксанте Люжигин отдал этому существу свой разум и убил тысячи невинных хинов. Опустившись на колени на краю обрыва, Цзэнь схватился за живот. Когда его снова стошнило, он, наконец, кое-что понял. Когда он привязал к себе черную черепаху, то выбрал необузданную силу, а необузданная сила шла рука об руку с разрушением. Возможно, он выиграл бы войну, но только уничтожив все вокруг и в первую очередь себя, свою душу. Тогда так тому и быть. Он сделал свой выбор, вступил на свой путь. Поворачивать было уже поздно. Цзэнь, все еще дрожащий, поднялся на ноги и вытер рот рукавом. Нашел лежащее на земле семя. От его прикосновения то запульсировало, как если бы имело сердце, как если бы было живым. Цзэнь поднес его к губам. Руки дрожали так сильно, что он боялся промахнуться. Проглотил, запрокинув голову. Семя обожгло пищевод. Начало растекаться по венам, пока Цзэню не показалось, что его кости плавятся от жара. А затем жар превратился в прилив того, что можно было бы описать только как жизненную силу. Порезы и синяки затянулись, оставив вместо себя алебастровую гладкую кожу. Шрам от раны, что нанесла Лань, уменьшался, пока на его месте не оказалось ничего, кроме подтянутых мышц. Цзэнь ощутил это и в голове, и в ядре ци, опьяняющее чувство силы, как будто он родился заново. Зловещее присутствие, которое всегда таилось на задворках его сознания, вспыхнуло. Черная черепаха остановила на нем взгляд огромного глаза. «Кажется, я тебя недооценивал, Ксантэмурэдзэнь», — сказала она. Золотое сияние разъедало тень бога-демона, словно сгорающий по краям кусок пергамента. «Из всех деяний, совершенных теми, к кому я был привязан, это, пожалуй, превосходит все. Вопрос лишь в том, сколько ты так протянешь. Соберешь ли еще больше душ, чем обещал мне, ради спасения собственной жизни?» Раздался низкий раскатистый смех. А затем ядро Цзэня поглотило ядро бога-демона своей новообретенной жизненной силой, и тень исчезла. Цзэнь глубоко вдохнул. Уже давно его разум не был столь светлым, а тело сильным и полностью исцелившимся. Он был наполнен ци до краев. Он снова стал собой. И всей своей душой ненавидел это.